Глава 21. Продолжение портретной галереи домочадцев. Конан. Конан не отличался никакими особенными качествами, которые выделяли бы его из общей массы дворовых. Но так как в нем это последнее нашла полное олицетворение своего сокровенного миросозерцания, то я считаю не лишним посвятить ему несколько страниц. Мужская комнатная прислуга была доведена у нас до минимума, а именно, сколько мне помнится, для всего дома полагалось достаточным не больше двух лакеев, из которых один, Степан, исполнял обязанности камердинера при отце, а другой, Конан, заведовал буфетом. Но, само собой разумеется, эти специальности не мешали обоим исполнять и всякие другие лакейские обязанности. Матушка считала лакеев, даже по сравнению с женской прислугой, дармоедами, по преимуществу и потому нещадно сокращала штат их. Еще я помню время, когда в передней толпилась порядочная масса мужской прислуги. Но мало-помалу стая старых слуг редела, и выбывавшие из строя люди не заменялись новыми. Конан знал твердо, что он природный малиновецкий дворовый. Кроме того, он помнил, что первоначально его обучали портному мастерству, но так как портной из него вышел плохой, то сделали лакеем и приставили к буфету. А завтра, или вообще, когда вздумается, его приставят стадо пасти, он и пастухом будет. В этом заключалось все его миросозерцание. То сокровенное миросозерцание, которая не формулируется, а само собой залегает в тайниках человеческой души, не освещаемой лучом сознания. Факты представлялись его уму бесповоротными, и причина появления их в той или другой форме с тем или иным содержанием никогда не пробуждала его любознательности. Барин в кабинете сидит, барыня приказывает или гневается, барчуки учатся, девушки в пяльцах шьют или коклюшки перебирают, а он, Конан, ножи чистит, на стол накрывает, кушанье подает, зимой печки затопляет, смотрит, как бы слишком рано или слишком поздно трубу не закрыть. Вот и все. Ежели в промежутках этих переходящих явлений случайно выпадает свободная минута, он пойдет в лакейскую, сядет на ларь, расставит ноги и чуточку подремлет. «Что ты, Конан, дремлешь?» — скажет ему кто-нибудь. «Ты бы лучше посмотрел, что сало на столе в буфете накопилось, да вычистил бы». «И то пойти вычистить», — молвит он, возьмет скребок и через полчаса большую-большую груду сальных оскребков несет в фартуке на девичье крыльцо. Ежели по дороге увидит этот ворох матушка, то непременно заметит. «Давно бы пора, лежебок, догадался. Ишь, до чего довел, смотреть тошно!» На что он также непременно возразит. «Ни одно, сударня, дело». Это возражение как будто свидетельствовало, что резонирующая способность не совсем еще в нем угасла. Но и она, пожалуй, не была результатом самодеятельной внутренней работы. А слышал он, что другие так говорят, и машинально повторял с чужих слов. Вообще, вся его жизнь представляла собой как бы непрерывное и притом бессвязное сновидение. Даже когда он настоящим манером спал, то видел сны, соответствующие его должности. Либо печку топит, либо за стулом у старого барина во время обеда стоит с тарелкой под мышкой, либо комнату метет. По временам случалось, что вдруг среди ночи он вскочит, схватит с просонок кочергу и начнет в холодной печке мешать. «Это в тебе, Конан, нечистая сила действует», — подтрунит кто-нибудь над ним. «И то лукавый попутал». Планов в занятиях своих он не соблюдал и переделывал в разбивку вообще все, что требовалось по лакейской должности. А ежели что и еще сверх того прикажут, то и это сделает. Вообще никакой личной инициативы не знал. Ничего, кроме заведенного, так сказать, вошедшего ему в плоть и кровь порядка и действительно случайного стороннего импульса. И никогда не интересовался знать, что из его работы вышло и все ли у него исправно, как будто выполненная формальным образом лакейская задача сама по себе составляет нечто самостоятельное, не нуждающееся в проверке с практическими результатами. «Срам смотреть, какие ты стаканы на стол подаешь!» Чуть не каждый день напоминали ему, на что он с убежденным видом неизменно давал один и тот же ответ. «Кажется, перетираю». Молчальник он был изумительный. Редко-редко с его языка слетал какой-нибудь неожиданный вопрос вроде «Прикажете на стол накрывать?» или «Прикажете сегодня печки топить?» На что обыкновенно получалось в ответ «Одурел ты, что ли? Об чем спрашиваешь?» В большинстве случаев он или безусловно молчал, или ограничивался однословными ответами самого первоначального свойства. «Холодно сегодня?» — спросит, например, матушка за утренним чаем. «Не заметил-с». «Ишь, шкура-то у тебя!» «Известно, зима, а не лето». Даже из прислуги он ни с кем в разговоры не вступал, хотя ему почти вся дворня была родня. Иногда, проходя мимо кого-нибудь, вдруг остановится, словно вспомнить о чем-то хочет, но не вспомнит, вымолвит «Здорово, тетка!» и продолжает путь дальше. Впрочем, это никого не удивляло, потому что и на остальной дворне в громадном большинстве лежала та же печать молчания, обусловившая своего рода общий модус вивенди, которому все бессознательно подчинялись. По временам он заходил вечером в девичью, разумеется, в отсутствие матушки, когда больше досуга было. Садился где-нибудь с краю на ларе и слушал рассказы Аннушки о подвижниках первых времен христианства. Но производили ли они на него какое-нибудь впечатление и действительно ли он что-нибудь слышал, этого никто определить не мог. Слушает, слушает, и вдруг на самом интересном месте зевнет, перекрестит рот, вымолвит «Господи Иисусе Христе!» и уйдет дремать в лакейскую, покуда господа не разойдутся на ночь по своим углам. Какое-то гнетущее равнодушие было написано на его лице. Но в чем заключалась тайна этого равнодушия, это даже ему самому едва ли было известно. Во всяком случае, никто не видал на этом лице луча не только радости, но даже самого заурядного удовольствия. Точно это было не лицо, а застывшая маска. Глядит, моргает, носом шевелит, волосами встряхивает. А какой внутренний процесс скрывается за этими движениями, отгадать невозможно. Некоторое время он был приставлен в качестве камердинера к старому барину, но отец не мог выносить выражение его лица и самого Конана не иначе звал, как каменным идолом. Что касается до матушки, то она не обижала его и даже в приказаниях была более осторожна, нежели относительно прочей прислуги одного с Конаном сокровенного миросозерцания. Так что можно было подумать, что она как будто его опасается. «Леший его знает, что у него на уме», — говаривала она. «Все равно, как солдат по улице со штыком идет. Кажется, он смирно идет. А тебе думается, что ежели ему в голову вступит, возьмет да заколет тебя. Судись, поди с ним». Впрочем, она видела, что Конан по мере разумения свое дело делает и понимала, что человек этот не что иное, как машина, которую сбивать с однажды намеченной колеи безнаказанно нельзя, потому что она, пожалуй, и совсем перестанет действовать. Но внутренне он был ей несимпатичен. Как женщина по природе ретивая, она и в прислуге главнее всего ценила ретивость и любила только тех, у кого дело, как говорится, в руках горит. Поэтому, глядя, как Конан, болтая руками и вращая недоумевающими глазами, бродит со щеткой по комнатам, не столько выметая их, сколько поднимая пыль столбом, она выражалась. И шолух бродит, словно во сне веревки вьет. Кажется, так бы взяла да щеткой тебя, да щеткой!»